Правила наружного поведения для новоначальных иноков. Введение. О необходимости порядка и о необходимости правил, служащих для него основанием. Церковный устав говорит, что по завещанию святых отцов во всем должно наблюдать меру и правила. Упомянув вообще о святых отцах, устав приводит знаменательное изречение преподобного Ефрема Сирского: «Там настоит великое бедствие, где жительством не руководствуют законные правила». На сём основании мы предлагаем возлюбленным братьям, новоначальным инокам, ниже следующие правила для их наружного поведения. Правила. Значение монастыря. Правило первое. Святые отцы называют монастырь врачебницей, больницей. Точно, монастырь есть нравственная врачебница. Мы приходим из мира в монастырь, чтобы оставить греховные навыки, полученные в мирской жизни, и вне влияния на нас соблазнов, которыми преисполнен мир, стяжать навыки или поведение истинно христианские. За жительство истинно христианское на земле надеемся получить вечное блаженство на небе. Итак, должно употребить все старание к тому, чтоб цель, с которой вступаем в монастырь, была нами достигнута, чтоб наша жизнь в монастыре послужила нам во спасение, не послужила поводом к большему осуждению нас на суде Христовом. О послушании в послушаниях. Правило второе. Поступающие в больницу для пользования обязываются руководствоваться во всем наставлением врача, не позволяя себе употреблять пищу, одежду, движение, лекарства по собственному усмотрению. Иначе вместо пользы они принесут себе вред. Так и всякий, вступивший в монастырь, обязывается упражняться не в тех подвигах и трудах, которые кажутся самому ему нужными и полезными, но в тех, которые будут ему указаны и назначены настоятелем лично или при посредстве других монастырских властей. Правило третье. Вообще все монастырские упражнения и должности называются послушаниями. Послушания должны проходить со всей тщательностью, со строгим хранением совести, веруя, что такое прохождение послушаний необходимо для нашего спасения. Монастырские занятия потому и называются послушаниями, что они соединены с отречением от своей воли и от своих разумений. По этой причине при исполнении послушаний совесть подвергается непрестанным опытам. Последствием упражнения в послушаниях бывают истинное смирение и духовный разум. Произвольные труды, совершаемые по самомнению или прихоти, особенно с отвержением покорности, как бы ни были велики, не только не приносят никакого духовного плода, но, напротив того, будучи сами последствием самомнения и гордости, чрезвычайно усиливают эти страсти в иноке, совершенно отчуждают его от христианского благодатного образа мысли, то есть от евангельского смиренно-мудрия. Преподобный Кассиан говорит: «Главнейшая забота старца, которому поручены новоначальные, состоит в том, чтобы новоначальный, во-первых, научился побеждать свои воли, посредством чего он, вводимый постепенно, мог бы взойти на верх высочайшего совершенства. Приобучая его к сему со всей тщательностью и прилежанием, старец намеренно старается всегда приказывать ему то, что противно его воле. Египетские великие отцы утверждают, будучи изучены многими опытами, что монах, в особенности юный, будет не в силах обуздать самих похотений и вожделения, если прежде не обучится умерщвлению своих волей посредством послушания. Они решительно свидетельствуют, что тот, кто не научился прежде побеждать свои воли, никак невозможен погасить ни гнева, ни печали, ни духа любостяжания, невозможно стяжать ни истинного сердечного смирения, ни всегдашнего единения с братьями, ни даже прибыть долго в общежитии. Они стараются преподать новоначальным эти правила как азбуку, руководящую к совершенству, и по ним рассматривают, каково смирение новоначальных. Истинное ли оно, или притворное и мечтательное? О врачевании погрешности. Правило четвертое. Погрешности, в которые впадаем по немощи, свойственной всем человекам, должны исповедовать Отцу Духовному, а иногда, по свойству погрешности, и настоятелю. И не впадая в уныние и расслабление, с обновленную ревностью продолжать послушание. Если мы не вдруг понимаем земные науки и художества, но при изучении их подвергаемся в течение продолжительного времени разным недоумениям и погрешностям, тем свойственнее подвергаться погрешностям при изучении науки из наук и художества из художеств, монашеского жительства. О церковных молитвах и о поведении в церкви. Правило пятое. Молитва есть мать добродетелей. По этой причине в монастыре наибольшая часть времени посвящается молитве. Для новоначального не полезно совершение молитв наедине. Посему церковный устав, воспрещая самовольное моление, завещает, чтобы все живущие в монастыре приносили молитвы Богу вместе, в Церкви Божией, за исключением больных, удерживаемых в келии болезней, и старцев, созревших для уединенной келейной молитвы. Правило шестое. Молитва есть мать добродетелей, и потому все братья приглашаются к тщательному и неупустительному исполнению установленных молитв, а для сего к тщательному и неупустительному хождению в Церковь Божию. Правило седьмое. Идя из келии в церковь, предстать лицу Божию, должно в походке сохранять благоговение, отнюдь не бегать, по сторонам не смотреть, но иметь глаза опущенными к земле, руками не махать, но держать их опущенными вниз. Правило восьмое. Каждый брат, придя к Церкви Божией, должен пред дверьми ее оградиться крестным знамением и положить поясной поклон, воздавая этим честь жилищу Божию, которая Церковь. Правило девятое. По входе в церковь каждый брат обязан встать посреди ее пред царскими вратами и положить три поясных поклона, а в Великий пост – три земных. Потом, поклонившись на обе стороны предстоящему народу, становиться на свое место. Правило десятое. Если брат крылосный и принадлежит к правому крылосу, то он, подошедший к своему крылосу, должен благоговейно положить поясной поклон пред иконою Спасителя, поклониться братьям, стоящим на крылосах, обращаясь сперва к левому крылосу, потом к правому, и встать со скромностью на свое место. Если же брат принадлежит к левому крылосу, то подошедший к нему должен положить поясной поклон пред иконою Божией Матери, и, поклонившись крылосам, сперва правому, потом левому, встать на свое место. Правило одиннадцатое. Церковь – земное небо. Стоящие в ней должны стоять с благоговением, чинно, подобно святым ангелам, иметь глаза опущенными к земле, на стены не облокачиваться, держать руки опущенными, не складывая их вместе, не отставлять ног, но стоять на обеих ногах равно. Правило двенадцатое. Церковь – судилище Божие. Из нее можно выйти или оправданным, или осужденным, по свидетельству Евангелия. Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. И потому должно отправлять чтение и пение со всевозможным вниманием и благоговением, никак не позволять себе празднословия, тем более смеха и шуток. Иначе выйдем из церкви осужденными, прогневав Царя Небесного, неблагоговейным предстоянием Ему. Правило 13. Но народ, присутствующий при богослужении, не должно оглядываться. Должно всячески хранить зрение, как то отверстие в душу, через которое могут войти в нее заразительнейшие страсти. Правило 14. На крылосах каждый должен занимать назначенное ему место. За отсутствием кого-нибудь, следующий за ним становится на незанятое место, а отнюдь не младший по самоволию, самомнению или дерзости. Из этого исключаются те случаи, когда начальствующие на крылосах найдут нужным расстановить певцов соответственно их голосам. Правило 15. В святой алтарь, как святая святых, отнюдь не входить никому из неосвященных, за исключением пономарей и свечников, по 19-му правилу Лаодикийского собора и по обычаю, принятому в благоустроеннейших православных монастырях. Самое поминовение родственников одинаково слышит Бог, как из алтаря, так и из церкви, с того места, где ты стоишь. Богу приятнее будет молитва твоя из церкви, когда по причине благоговения к Нему ты устраняешься входа в алтарь, нежели из алтаря, когда ты вошел в него без должного благоговения, нарушив преподанные тебе правила. Правило 16. Брат, которого необходимость заставит войти в алтарь или пройти через него, обязывается сделать это с величайшим благоговением и страхом Божиим. Войдя в алтарь, положи, обратясь к святой трапезе, три земных поклона, а в воскресенье, субботу, в праздничные полиелейные дни – три поясных. Потом, обратясь к иконе, стоящей на горнем месте, один поясной поклон. После этого поклонись настоятелю и прими его благословение. Если настоятеля нет в алтаре, прими благословение от служащего иеромонаха. Правило 17. Кругом святой трапезы не должно ходить неосвященным. Если же по крайней нужде случится пройти, то должно исполнить это с великим страхом Божиим и осторожностью, идя тихо и обходя около престола Божия как можно в дальнейшем расстоянии от Него. Правило 18. В алтаре нисколько не стоять без надобности, но по исполнении ее немедленно выходить. Впрочем, кто вошел в алтарь по крайней надобности или, будучи послан начальствующими, должен укорять себя, говоря: «Увы мне, грешному и скверному, в осуждении себе, дерзнувшему войти во святая святых». Самые священнослужители, призванные к служению и предстоянию Богу в алтаре, тем и соделывают себя достойными сего служения, что сознают свое недостоинство, стараются пред служением омывать себя обильными слезами покаяния и смирения, а самое служение совершают с величайшим благоговением, вниманием и страхом Божиим. Об обязанностях чтецов. Правило 19. Читающий псалмы и суточное последование, то есть вечернюю, утреннюю и часы, должен заблаговременно приготовиться и приискать тропари и кандаки дня, чтобы во время чтения в церкви не ошибаться, не производить остановки в молитвословии приискиванием тропарей и кандаков. Чтец должен стоять прямо, иметь руки опущенными, читать и неспешно, и непротяжно, произносить слова отчетливо, внятно. Читать должно просто, с благоговением, в один тон, без излияния своих чувствований, переливами и изменениями голоса. Предоставим святым молитвословием действовать собственным их духовным достоинством на слушателей. Желание преподать предстоящим свои чувствования есть знак самомнения и гордости. Правило 20. Суточная череда чтения начинается с вечерней. Вступающий в череду должен встать близ оканчивающего ее 9-м часом. Когда тот окончит, они оба вместе полагают поясной поклон к алтарю, потом поклоняются друг другу. Вступающий в череду становится предналой, а окончивший идет и становится на свое место. Правило 21. Чтец апостола, идя скрылся и накрылась, должен держать книгу в левой руке, несколько прислонив вверх ее к груди. Выходя для чтения, чтец апостола становится сперва пред иконою Спасителя или Божией Матери, судя по тому, к которому крылось он принадлежит. Полагает поясной поклон пред иконою, потом поклоняется, обратясь к своему крылосу, а засим выходит на середину пред царские врата. Здесь полагает поясной поклон к алтарю, на слова служащего иеромонаха «Мир всем!» воздает поклон служащему и начинает сказывать прокимен. По произнесении заглавия апостолу, когда служащий иеромонах или иеродиакон скажут «Вон мем!», чтец опять воздает поклон служащему иеромонаху и начинает чтение апостол. По окончании чтения на слова служащего «Мир ти!» чтец воздает ему поклон пред царскими вратами. Идет с среды церкви, становится близ своего крылоса пред иконою, полагает пред нею поклон, потом, обратясь к противоположному крылосу, воздает ему поклон, затем такой же поклон своему крылосу и становится на свое место. Правило 22. Читая апостол, отнюдь не должно чрезмерно и непристойно кричать, увлекаясь тщеславием. Напротив, должно читать природным голосом, без отяготительного для слуха и совести напряжения, благоговейно, внятно, величественно, чтобы наша жертва хвалы была благоприятна Богу, чтобы не оказалось, что мы приносим Богу один плод у стен. Послание к евреям, глава 13, стих 15. А плод ума и сердца приносим тщеславию, причем и плод у стен отвергается Богом, как оскверненная жертва. Это должно помнить и певцам, потому что для всех вообще крылосных крайне опасна страсть тщеславия, за которую входят в душу и другие пороки, особливо гордость, и отступает от человека, щадящая его благодать Божия. О сходе. Правило 23. Идя на сход и со схода, должно начинать и оканчивать пение всем вместе, притом руками не махать, глаза иметь опущенными к земле, отнюдь не оглядываться по сторонам, должно идти в порядке, плавно, одному брату за другим, не толкая и не торопя друг друга. Встав на сход, должно выровняться, чтобы один не стоял впереди другого. При возвращении со схода на крылоса должно наблюдать тот же порядок, какой выше указан при выходе на сход. Стоя на сходе, должен иметь руки опущенными, отнюдь не складывая их вместе. Поклоны класть отнюдь не произвольно, а когда следует. Класть не порознь, а всем вместе, чтобы братья, находящиеся на сходе, представляли из себя единое тело, по выражению церковного устава. Для такого единообразного и благоговейного поклонения все братья должны применяться к головщику, который обязан наблюдать за своевременным исполнением поклонов и за тем, чтобы его собственные поклоны не были ни поспешны, ни преждевременны, и братья имели всю возможность соображаться с ним. О поклонах в церкви. Правило 24. Поклоны при богослужении полагаются следующие и в следующем порядке. Когда служащий иеромонах выходит пред царские врата, чтобы благословить чтение девятого часа или полуночницы, или в алтаре намеревается благословить чтение часов, то он пред возгласом «Благословен Бог наш» полагает три поясных поклона. Тоже должны сделать и братья, равно как и пред начатием божественной литургии. При начале всеночного бдения полагаются три поясных поклона, когда головщик возглашает «Приидите, поклонимся». Вообще при всех службах, на всяком Тресвятом и на всяком «Приидите, поклонимся» полагаются три поясных поклона, исключая «Приидите» и Тресвятое в самом начале утренней, на которых принято только знаменаться трижды крестным знамением, так как и в начале Шестопсалмия при троекратном произнесении стиха «Слава Вышних Богу», в середине Шестопсалмия при троекратном произнесении «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!» обыкновенно знаменуются однажды крестным знамением пред начатием символа веры на божественной литургии. При пении стихир и стиховен тогда только полагается по одному поясному поклону, когда слова стихира побуждают к поклонению. Впрочем, ни на сходе, ни на крылосах не кланяться в беспорядке и самовольно, но всегда последуя головщику. Когда при чтении кафизм поется, а при окончании их, равно как и при окончании шестопсалмия, произносится троекратно «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже», полагается по три поясных поклона, кроме воскресных и праздничных дней, суббот и полиелеев, в которые эти поклоны оставляются. Когда придут братья на сход, и пред тем, как уходить со схода, полагают вместе, чин на один поясной поклон, и потом все в одно время поклоняются стоящему на сход братству. При первом прошении каждой ектении и при возгласе, которым служащий иеромонах заключает ектению, полагается по одному поясному поклону. При чтении и после чтения Святого Евангелия, при пении славы, по одному поясному поклону. На девятой песне, при пении «Честнейшую Херувим», при каждом повторении этих слов, по одному поясному поклону. На божественной литургии, после «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу», полагается один поясной поклон. По окончании всей херувимской песни, то есть после «Аллилуйя», три поясных поклона. Приносимым дарам, как еще не освященным, воздается честь одним поясным поклоном и после него преклонением головы. По окончании «Тебе поем» полагаются глубокие три поясные поклона, а не крылосными один земной. Во время пения этой святой песни освящаются предложенные святые дары. По «Достойной есть» один поясной поклон. Пред молитвою Господнею некрылостные полагают один земной поклон, а крылостные знаменуются только крестным знамением, потому что им немедленно нужно петь. После молитвы Господней, когда служащий иеромонах скажет «Яко Твое есть царство» и прочие слова возгласа, полагается один поясной поклон. При возгласе «Святая святым» полагаются три поясных поклона. Когда выносят святые тайны, с возглашением «Со страхом Божиим и верою приступите» полагается крылостным один глубокий поясной благоговейный поклон как бы самому Христу, невидимо присутствующему в святых тайнах, а не крылостным полагается один земной поклон. Точно так же должно поступать, когда выносится святый потир во второй раз с возглашением «Всегда ныне и присно во веки веков». По окончании божественной литургии полагается три поясных поклона, и младшие обоих крылосов обращаются к старшим, все приветствуют друг друга поклонением. В воскресные и праздничные дни, в субботы и полиелеи земные поклоны в церкви отменяются. О снимании камелавок. Правило 25. Камелавки снимаются с головы и становятся на плечо так, чтоб крест, образуемый оконечностью клобука, не сходил с плеч в следующие времена богослужения, на литургии, при входе с Евангелием, при чтении Евангелия, при великом входе, при словах Христовых «приимите», «едите», до «достойно включительно». При пении молитвы «Отче наш» и при явлении святых тайн. На вечерне – при входе. На утренне – при чтении Евангелия и при пении – честнейший. При чтении апостола на литургии и паремии на Великой вечерне чтец снимает камелавку. Братья снимают камелавки при пении «Отче наш» пред трапезою и «достойно» после трапезы. Братья должны как снимать, так и надевать камелавки, все в одно время не предупреждая друг друга. О сохранении строжайшего благоговения в церкви. Правило 26. Вообще в Церкви Божией должно сохранять всевозможное благоговение и порядок, как для славы Божией, так для собственной душевной пользы и для душевной пользы предстоящего народа, который благоговением иноков назидается, а неблагоговением их смущается, соблазняется, повреждается. Не должно выходить из церкви безвременно. Не должно позволять себе какого бы то ни было самого малейшего нарушения правил благочиния и благоговения. От небрежения к малому и ничтожному легко и скоро переходим к небрежению о важнейшем и о всем. Чтобы сохранить внимание к важным обязанностям своим, должно постоянно наблюдать за собою и быть внимательным ко всем самым мелочным своим действиям. Правило 27. При встретившейся нужде излишнюю мокроту должно с осторожностью собирать в платок, а не повергать на пол при непристойном шуме. Не должно кашлять и сморкаться громко. Это и другие подобные естественные необходимости должно исполнять с тихостью и благопристойностью. В церкви табаку не нюхать. Если употреблять пищу, что составляет для человека естественную потребность, не позволяется в церкви, тем непозволительнее нюхать табак, что совсем не естественная необходимость, но худой навык и прихоть. Да и вообще вступающему в чин монашеский должно отучиться от употребления табаку. Мирские братья наши весьма соблазняются на употребление табаку монашествующими. Непременный долг любви требует, чтобы мы не подавали повода к соблазну мирским братьям, которые, соблазнившись чем-нибудь ничтожным, не будут доверять нам и в важном. Тот, кто не может преодолеть привычки, да сознает свою немощь, да восполняет самоукорением недостаток самоотвержения, а привычку да не обнаруживает пред братьями, потому что вред, причиненный одному, не столько тяжек, сколько вред, причиняемый многим. Таково мнение отцов о побеждении нашим немощами нашими. О поведении в трапезе и о употреблении пищи. Правило 28. Строжайшее благоговение и порядок установлено сохранять в церкви. Они да сохраняются и в трапезе. Пребывание в трапезе для подкрепления пищи должно быть как бы продолжением богослужения. Братья, питая тело с благоразумным довольством предлагаемыми яствами, должны в то же время питать душу Словом Божиим, которое читается во время трапезы. Для этого соблюдается в трапезе глубокое молчание. Если понадобится что сказать, то говорится весьма тихо и кратко, чтобы не воспрепятствовать слышанию чтения. Правило 29. Все братья должны употреблять пищу в общей трапезе, а не по келиям, кроме больных, которым дозволяется употребление пищи в келии, но не иначе, как с ведома и дозволения настоятеля. Старайся быть участником общей трапезы, не избегая ее по какой-нибудь маловажной причине, имеющей личину правды. В свое время увидишь особенную душевную пользу от постоянного участия в общей трапезе. Правило 30. Употребление пищи как в трапезе, так и в келиях должно быть по отношению к количеству самое благоразумное. Новоначальные должны употреблять пищу почти до сытости, но не до пресыщения. Пост, столько полезный монаху впоследствии, для новоначального должен быть умеренный. Если новоначальный не будет употреблять пищи вне трапезы, то такой пост будет вполне удовлетворительным для него. Употребление пищи в трапезе почти до сытости нужно для новоначального по той причине, что он обязан исполнять послушания иногда трудные и для того не ослаблять телесных сил излишне. Для должного ослабления их достаточно качества и количества трапезной монастырской пищи. Страсти умаляются в новоначальных не от усиленного поста, но от исповедания греховных помыслов, от трудов и от удаления от свободного обращения с ближними. Об употреблении вина. Правило 31. Хотя употребление вина и разрешается церковным уставом на трапезе, но оно разрешается только для тех трудящихся старцев, для которых оно нужно и полезно. Для юных вино вредно. Почему, несмотря на то, что оно в некоторых монастырях предлагается в трапезе, весьма полезно для юных совершенно воздерживаться от вина. «Похвала монаху, воздержание от вина», — сказал святой великий Симеон Чудотворец. «Если же по причине телесной немощи монах и будет принужден употреблять его, то да употребляет мало». Преподобный Пимен Великий сказал, «Монахам отнюдь не должно пить вина». «Вина ниже, да обоняет юность», — сказал преподобный Марк Подвижник. О поведении в келии. Правило 32. В келиях должно заниматься душеполезным чтением и таким рукоделием, которое не возбуждало бы пристрастие к себе. Иначе все твое внимание отвлечется к рукоделию, к которому имеешь пристрастие. Бог и твое спасение соделаются чуждыми для тебя. Книг светских, тем более вредных для нравственности, отнюдь не читать, даже не иметь в келии. Правило 33. Новоначальным не должно заводить в келии мшелоимство, то есть различных предметов прихоти и роскоши. Келейное мшелоимство привлекает к себе ум и сердце новоначального, таким образом отвлекает их от Бога. Кроме того, оно возбуждает мечтательность, противодействующую преуспеянию духовному. Лучшим украшением иноческой келии служит избранная библиотека, которая должна состоять из священного писания и писания отеческих о монашеской жизни. «Необходимо иметь христианские книги, — сказал святой Епифаний Кипрский, — одно воззрение на эти книги отвращает от греха и поощряет к добродетели. Священные книги должно содержать честно, воздавая честь живущему в них Святому Духу. У старцев, известных по своему особенному благочестию и духовному преуспеянию, Новый Завет помещается при святых иконах. Правило 34. Новоначальным воспрещается принимать в келии женщин, даже ближайших родственниц, а принятие родственников и знакомых мужеского пола новоначальные обязываются и спрашивать дозволение у настоятеля. Правило 35. Новоначальные не только должны охраняться от принятия в келии мирских людей, но и от безвременного хождения в келии друг к другу. Безвременное посещение друг друга новоначальными служит для них поводом к празднословию, смехословию, к дерзости, чем истребляется в сердце новоначального страх Божий и благое произволение к подвижнической жизни, возбуждается сильнейшее действие страстей, особливо уныние, гнева и блудной страсти. По этой причине великий старец Симеон Благоговейный заповедал ученику своему, святому Симеону, новому богослову, при вступлении его в монастырь отказаться от всякого знакомства вне и внутри монастыря. Ученик, тщательно исполняя завещание старца, вскоре достиг высокого духовного преуспеяния. Правило 36. Новоначальный. Посещай часто келью твоего духовника или твоего старца для духовного твоего назидания и исповедания твоих согрешений и греховных помыслов твоих. Блажен ты, если нашел старца сведущего, опытного и благонамеренного. Удовлетворительный наставник в наши времена – величайшая редкость. Почитай святилищем ту келью, в которой ты слышишь оживотворяющее тебя Слово Божие. Если же в монастыре не имеется удовлетворительного наставника, то чаще исповедайся в согрешениях пред духовным отцом, а наставление почерпай в Евангелии и книгах, написанных святыми отцами о подвижничестве. Келия твоя соделается для тебя пристанищем и убежищем от мысленных и сердечных бурь. Правило 37. В келии отнюдь не должно иметь никаких снедей, никаких лакомств, особенно же никаких напитков. Не для увеселения себя, исполнением плотских пожеланий, не для земных радостей и утех мы вступаем в монастырь. Мы вступаем в него с тем, чтобы посредством истинного покаяния, непрерываемого развлечением и увеселениями, примириться с Богом и получить от Него неоцененный дар спасения. Об одежде. Правило 38. Одежду должно иметь по возможности простую, но приличную и опрятную, требуемую обычаем и положением монастыря, и отношениями его к посещающим мирским братьям, которых может одинаково соблазнить и пышная, и неопрятная одежда. Цветных подрясников и подкладок под рясами не иметь. Такая одежда не идет для плачущих, а умершей души своей. Им идет одежда черная, в которую облекаются человеки в знак своей глубокой печали. Новоначальному необходимо соблюдать это правило, потому что душа его сообразуется состоянием своим, состоянию тела, и не может удерживать в себе чувство покаяния, когда тело украшено пышную и блестящую одеждой. От роскошной одежды являются в новоначальном тщеславие и ожесточение. Плоть его оживает для блудных ощущений и движений. Грешнику неприлично иметь красивую одежду, иначе он будет подобен позолоченному гробу, снаружи светлому и богатому, внутри со смердящим трупом. Об отношениях к монастырскому братству. Правило 39. К старшим должно оказывать уважение, к иеромонахам подходить под благословение с благоговением и верою. Уважение это должно иметь по долгу и из любви, а не по человекоугодию или другому какому-нибудь побуждению века сего, чуждому монашеского настроения, чуждому духа церкви. Правило 40. Братья при взаимной встрече должны приветливо поклоняться друг другу, почитая в ближнем образ Божий, почитая самого Христа. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Правило 41. Юные должны стремиться к тому, чтобы всех любить одинаково, охраняясь как от сети дьявольской, от исключительной любви к какому бы то ни было сверстнику или светскому знакомому. Такая любовь в юных – не что иное, как непонимаемое ими пристрастие, решительно отвергающее их от обязанности их к Богу. Правило 42. При взаимном свидании должно крайне хранить осязание, хранить до такой степени, что отнюдь не брать брата за руку. Равным образом должно удаляться и от прочих приветствий, не идущих для святой иноческой обители. Со строгости наблюдалось это хранение в древних монастырях. Нарушители его подвергались в египетских обителях, лучших в христианском мире, публичному монастырскому наказанию. Поведает это преподобный Кассиан Римлянин. Правило 43. Как величайшей опасности должно избегать знакомства с тем братом, который живет нерадиво. Не из осуждения его нет. Другая тому причина. Ничто так не прилипчиво, так не заразительно, как слабость брата. Апостол завещал: «Повелеваем вам, братья, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучайтесь вам от всякого брата бесчинно ходяща, а не по преданию ежеприяша от нас. Аще некий брат именуем будет блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или пьяница, или хищник, с таковым ниже ясти». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 11. Почему? Потому что, говорит тот же апостол, «тлят обычаи, блад беседы злы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Познакомился ли ты коротко с пьяницей? Знай, в его обществе и ты приучишься к пьянству. Часто ли беседуешь с блудником? Знай, он перельет в тебя свои сладострастные чувствования. Друзьями и короткими знакомыми твоими должны быть те, которых все намерение состоит в благоугождении Богу. Так поступал святой пророк Давид. Он говорит о себе: «Перехождах в незлобе и сердце моего, посреди дома моего». Но, несмотря на такое незлобие, творящее преступление, возненавидях богоугодную ненавистью, состоящую в удалении от них, а клеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и несытным сердцем, сим не едах. Очи мои, наверное, земли, посаждайтесь со мною, ходя и по пути непорочным, сейный служащий. Не живящий посреди дому мою, творяй гордыню. Глаголем неправедное не исправляйте пред очима моима». Псалом 100, стихи со 2 по 27. «Мне делай честь не быша, друзья твои, Боже». Псалом 138, стих 17. Преподобный Пимен Великий говорил: «Заключение, конец, венец всего наставления новоначальному иноку. Удаляйся худого общества, знакомства, дружества и держись хорошего общества». Об отлучках из монастыря. Правило 44. Не должно ходить по монастырю с открытой головою. В этом нарушение скромности и благоговения. Также не должно позволять себе крика, нестройных, излишне вольных телодвижений, что расстраивает внутреннее благочиние новоначального, расстраивает порядок монастыря, нарушает спокойствие братства, приводит в соблазн мирских посетителей монастыря. Правило 45. Вне монастырской дачи никуда не ходить, не испросив предварительно дозволения у начальствующих. Правило 46. При прогулках никому не ходить одному, но ходите всегда непременно вдвоем или втроем. Это постановление существовало как в древних, так и новейших благоустроенных святых обителях. Им предупреждаются многие соблазны, даже падения. Горе единому. Когда какой-нибудь соблазн начнет увлекать его, некому остановить его. Напротив того брата, с помоществуемого братом, Божественное Писание уподобляет твердому и высокому граду. Правило 47. Не любите ездить в город, не любите посещать мирских селений. Как не повредиться душою юного инока или новоначального, желающего принять на себя обет иночества, от частого зрения на соблазны и от смешения с соблазнами, которым сердце его еще живо, которыми оно услаждается и увлекается. Если б оно не услаждалось прелестями мира, то не привлекалось бы к ним. Инок, чувствующий влечение к частным выходам из монастыря в мир, ранен стрелою дьявола. Инок, последующий болезненному влечению сердца часто оставлять монастырь и скитаться среди соблазнов мира, приял в себя произвольно смертоносную, ядовитую стрелу, пущенную в него дьяволом. Допустил яду ее разлиться по душе своей, отравить ее. Новоначального, предавшегося скитанию, надо признавать неспособным к иноческой жизни и благовременно извергать из монастыря. Инока, предавшегося скитанию, надо считать изменившим Богу, совести, обетом иночества. Для такого инока нет ничего святого. Все подлейшие поступки, всякое беззаконие и злодеяние он считает позволительным себе, будучи увлечен и омрачен страстью миролюбия, вмещающей в себя служение всем страстям. Нужна особенная предусмотрительность по отношению к такому иноку, потому что он не остановится сделать всевозможное зло обители при помощи своих непотребных связей среди мира, чтобы оправдать свое поведение и отразить всякое покушение на обуздание его бесчинства. Правило 48. Все зависит от навыка. Если послабим себе, то получим худой навык, который будет властвовать над нами, как жестокий господин над рабами. Если понудим себя, то получим худой навык, который будет действовать в нас, как благотворное природное свойство. Избери полезное для себя, приучись к нему. Навык сделает полезное приятным. Понудим же себя стяжать благой навык к терпеливому пребыванию в монастыре, выходя из него только по крайней нужде, пребывая вне его как можно меньше, возвращаясь в него как можно скорее. Глава монашества, преподобный Антоний Великий, сказал: «Как рыбы, замедляя на суше, умирают, так и монахи, пребывая с мирскими людьми вне келий, теряют расположение к безмолвию. Как рыба стремится в море, так и мы должны стремиться в свои келии, чтобы, замедляя вне, не забыть о внутреннем хранении». От навыка пребывать в монастыре мы удобно перейдем к другому, еще лучшему навыку, к навыку пребывать в келье. Тогда милосердный Господь приведет нас и к святому навыку пребывать внутри себя. Правило 49. Наблюдающий благоразумное молчание, хранящий зрение и осязание, удаляющийся от особенной любви к кому бы то ни было из братьев и из мирских, удаляющийся от привязанности к земным вещам, удаляющийся от свободного обращения и от всего, чем нарушаются скромность и благоговение, скоро ощутит в себе ту мертвость, из которой воссиевает жизнь. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Напротив того, предающийся рассеянности, не бдящий над собой, позволяющий себе пристрастие и свободное обращение, никогда не достигнет ничего духовного, хотя бы провел в монастыре целое столетие. О чествовании чудотворных икон и святых мощей, находящихся в монастыре. Правило 50. Каждый из братьев обязывается ежедневно приложиться к чудотворной иконе или к святым мощам, находящимся в монастыре. Прикладываться должно при трех благоговейных поклонах и при сердечной молитве о том, чтобы святые помогли совершить поприще иночества во славу Божию, во спасение души. Из трех поклонов два полагаются при целовании иконы или мощей и один после целования. Так поступают благоговейные иноки во всех монастырях, где имеются святые чудотворные иконы или святые мощи. Иноки прикладываются к иконам и мощам обыкновенно после утренней или после вечерней, или же после вечернего правила. Заключение. Сохранение вышеизложенных правил может привести наружное поведение инока в благоустройство, приучить его к постоянному благоговению и наблюдению над собою. Приведший свое наружное поведение в порядок подобен хорошо обделанному сосуду, без скважин. В такой сосуд можно влагать драгоценное мира, влагать с уверенностью, что мира сохранится в целости. И монах, благоустроивший свои обычаи, делается способным к душевному деланию, которое хранится в целости благоустроенными телесными обычаями. Оно, напротив того, никак не может удержаться в иноке, расстроенном по наружному поведению. Святой Исаак Сирский в начале 56-го слова говорит: «Телесным деланием предваряется душевное, как сотворение тела в Адаме предшествовало вдохновению в него души. Не стяжавший телесного делания не может иметь и душевного. Второе рождается от первого, как колос от ногого пшеничного зерна. Не имеющий душевного делания чужд духовных дарований». Этот же преподобный в 46-м слове говорит: «Я видел многих великих и дивных отцов, которые более, нежели о прочих деланиях, заботились о благочинии чувств и навыках тела. От этого благочиния рождается благочиние помыслов. Многое случается с человеком вне его хотения и принуждает его нарушить пределы себе положенные. Почему, если бы он не находился в непрестанном хранении чувств, то при таких случаях долгое время не мог бы приходить в себя и находить прежнее свое мирное устроение?» В 89-м слове: «В присутствии друзей твоих веди себя благоговейно. Поступая так, принесешь пользу себе и им, потому что душа часто свергает с себя узду охранения под предлогом любви. Остерегайся бесед, они не всегда полезны. В собраниях предпочитай молчание. Оно предохраняет от многих душевных утрат. Храни зрение более, нежели чрево, потому что своя брань, без сомнения, легче внешней. Не верь, брат, что внутренние помыслы могут быть удержаны без предварительного приведения тела в благое и благочинное устроение. Убойся дурных привычек более, нежели бесов». Когда Василий Великий прибыл в Антиохию, тогда философ Ливаний, наставник Антиохийского училища и товарищ Василия по училищу Афинскому, просил его произнести поучение юным слушателям своим. Святой Василий исполнил это, сказав им, чтобы они хранили чистоту души и тела, и он преподал им подробно правила для наружного поведения. Заповедал иметь походку скромную, не говорить громогласно, соблюдать в беседе благочиние, употреблять пищу и питье благоговейно, хранить молчание при старейших, быть внимательными к мудрым, послушными к начальникам, иметь к равным и меньшим нелицемерную любовь, удаляться от злых, от зараженных страстями и любящих угождать плоти, мало говорить, тщательно собирать познания, не говорить, не обсудя прежде то, о чем намерены говорить, не многословить, не быть скорыми на смех, украшаться скромностью и так далее. Мудрый Василий преподал юношам наставления, наиболее относящиеся к их наружному поведению, зная, что благочиние немедленно сообщится от тела к душе, и благоустройство тела весьма скоро приведет в благоустройство душу. Особенное внимание должен обратить на то, чтобы отучиться от свободы в обращении с людьми, свободы, столько одобряемой и столько любимой в светских обществах. В наше время многие, привыкшие к свободному обращению в мирской жизни, сохраняют его в монастыре. Другие, уже поступив в монастырь, стараются приобрести его, находя в нем что-то особенно привлекательное. Вредные последствия свободного обращения не примечаются при развлечении, при невнимании к себе, при непрестанном многоразличном действии и бесчисленных соблазнах. Но для монашествующего они гибельны. Святые отцы сильно говорят против свободного обращения, которое они называют дерзостью. Однажды к преподобному Агафону, отличавшемуся между отцами египетского скита, ему современными, особенно даром рассуждения, пришел брат и спросил его: «Я намерен жить с братьями. Скажи, как мне жить с ними?» Старец отвечал: «Все время пребывания с ними проведи так, как первый день твоего прихода. В течение всей твоей жизни сохрани странничество, то есть веди себя в обители как странник и пришелец, а не как житель и член общества, и не позволяй себе свободного обращения, продерзания». Авва Макарий, тут случившийся, сделал вопрос: «Какое значение имеет дерзость, свободное обращение?» Старец отвечал: «Дерзость подобна великому зною, который, когда наступит, то все бегут от лица его, и портятся плоды на деревьях». Авва Макарий сказал на это: «Так ли вредна дерзость?» Авва Агафон отвечал: «Нет страсти более лютой, как дерзость. Она родительница всех страстей. Подвижник должен воздерживаться от вольности в обращении». Преподобный Авва Дорофей, приводя эти слова святого Агафона, в одном из поучений своих говорит: «Очень хорошо и очень разумно сказал старец, назвав дерзость матерью всех страстей. Она мать их, потому что изгоняет страх Божий из души. Если страхом Господним уклонится всяк от зла, то, несомненно, там всякое зло, где нет страха Божия. Дерзость проявляется различно. Может она выразиться и словами, и действиями тела, и одним взором. От дерзости переходят к празднословию, к разговорам о предметах мирских и шуточным, возбуждающим непристойный смех. Причисляется к дерзости и то, когда кто прикоснется к ближнему без нужды или прострет к устам его руку, чтобы остановить его слово или смех, когда позволит себе вырвать что-либо из рук ближнего или толкнуть его, когда позволит себе посмотреть на ближнего бесстыдно. Все это причисляется к дерзости и происходит от того, что человек не имеет в душе страха Божия. Из такого состояния можно перейти мало-помалу к совершенному нерадению о себе. По этой причине Бог, преподавая заповеди, из которых состоит закон, данный Моисею, сказал: «Благоговейно сотворите, сыны Израилевы». Без благоговения невозможно ни истинное богопочитание, ни хранение заповедей. Поступком дерзким высказались некогда сеемые преступные замыслы и залог сердца, когда Иуда Искариотский уже сговорился с Синедрионом о предательстве Господа, а потом бесстыдно возлег на Тайной вечере с прочими апостолами. Он не остановился протянуть руку к сосуду с солью и взять соли вместе с учителем и Господом своим. На этот поступок, по наружности маловажный, Господь указал, как на знамение предателя. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 23. Свободное обращение часто является побуждением человекоугодия, двоедушия, от слабости нравственных правил и воли. Охраняя от этих начал свободного обращения, преподобный Варсонофий Великий и ученик его Иоанн Пророк говорят: «Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в обращении с ближними, причину всех зол в человеке. Если хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращайся ни с кем свободно, особенно же с теми, к которым сердце твое склоняется в страсти похотения. Через это освободишься от тщеславия, ибо к тщеславию примешивается человекоугодие, к человекоугодию – свободное обращение, а свободное обращение есть матерь всех страстей. Уклонись от дерзости, как от смерти». Для всех очевидно и понятно, что свободное обращение, весьма легко и часто переходящее в величайшую дерзость и наглость, бывает причиной ссор, гнева, памятозлобия. Но не всем известно и понятно, что от свободного обращения возжигается сильнейшая блудная страсть. Доведают это возлюбленные братья, начинающие невидимое поприще мученичества и предпринявшие сразиться со страстьми плоти и духа, с тем, что Божию благодатью, осеняющей усилия подвижника, победить их и получить за победу венец спасения от руки Христовой. Вообще надо сказать, что монах подлежит совсем другим законам, нежели мирской человек, и нуждается в строжайшем наблюдении за собою, в постоянной осторожности, в постоянной недоверчивости к своему уму, сердцу и телу. Монаха можно уподобить оранжерейному цветку, а мирянина полевому. Невозможно на поле встретить такие прекрасные и драгоценные цветы, какие встречаются в оранжерее. Зато оранжерейные цветы требуют особенного ухода за ними, не могут переносить непогод, при незначительной свежести воздуха повреждаются. Между тем, как полевые не нуждаются ни в каком уходе и присмотре, растут на свободе и переносят удобно воздушные перемены. Все святые отцы заповедуют монахам строжайшее наблюдение за собой, строжайшее хранение себя. От ничтожного по наружности обстоятельства может для монаха возникнуть величайшее искушение и самое падение. Одно неосторожное прикосновение, один ничтожный взгляд, как доказано несчетными опытами, внезапно переменяли в монахе все душевное расположение его, все сердечные залоги, самый образ мысли. Надо хранить себя и хранить. Вышеупомянутый преподобный Агафон говаривал: «Без величайшего наблюдения над собою невозможно преуспеть ни в одной добродетели». Новоначальным, с самого вступления их в монастырь, необходимо обратить все внимание на ограждение себя благоговейными навыками и обычаями, изучить их и приложить все усиленное старание к приобретению их, хотя бы это и стоило значительного труда. Благий навык, с трудом приобретенный в юности, обращается в природное свойство и всюду сопутствует стяжавшему его. Оградивший себя благими телесными навыками может накоплять душевное богатство с благонадежностью. Оно будет сохраняться в целости, будучи отовсюду ограждено благими телесными навыками. Напротив того, вредный навык может в кратчайшее время отнять все душевное богатство, накопленное в течение продолжительного времени, накопленное при усиленнейшем подвиге, с утратой здоровья и сил, так что новое накопление богатства делается уже крайне затруднительным. Особенно причиной таких душевных бедствий бывает навык к свободному обращению и сопряженные с ним и рождающие его частые отлучки из монастыря и из келий. Братья, будем молить Господа, соединяя с молитвой и собственное старание, чтобы Он наставил нас в заповеданному им благоговению, положил хранение устом нашим, 140-й Псалом, стих 3, и прочим членам, равно как и чувствам нашим, которые при нехранении соделываются отверстыми дверьми для греха, ими входящего в душу и убивающего ее. Аминь.